Однажды, еще при первых слухах об освобождении крестьян, когда вся Россия вдруг взликовала и готовилась вся возродиться, посетил Варвару Петровну один проезжий петербургский барон, человек с самыми высокими связями и стоявший весьма близко у дела. Варвара Петровна чрезвычайно ценила подобные посещения, потому что связи ее в обществе высшем по смерти ее супруга все более и более ослабевали, под конец и совсем прекратились. Барон просидел у нее час и кушал чай. Никого других не было, но Степана Трофимовича Варвара Петровна пригласила и выставила. Барон о нем кое-что даже слышал и прежде, или сделал вид, что слышал, но за чаем мало к нему обращался. Разумеется, Степан Трофимович в грязь себя ударить не мог, да и манеры его были самые изящные. Хотя происхождение он был, кажется, невысокого, но случилось так, что воспитан был с самого малолетства в одном знатном доме в Москве, и, стало быть, прилично, по-французски говорил, как парижанин. Таким образом, барон с первого взгляда должен был понять, какими людьми Варвара Петровна окружает себя, хотя бы и в губернском уединении. Вышло, однако, не так. Когда барон подтвердил положительно совершенную достоверность только что разнесшихся тогда первых слухов о великой реформе, Степан Трофимович вдруг не вытерпел и крикнул «Ура!» и даже сделал рукой какой-то жест, изображавший восторг. Крикнул он не громко и даже изящно. Даже, может быть, восторг был преднамеренный, а жест нарочно заучен пред зеркалом за полчаса, пред чаем. Но, должно быть, у него что-нибудь тут не вышло, так что барон позволил себе чуть-чуть улыбнуться, хотя тотчас же необыкновенно вежливо ввернул фразу о всеобщем и надлежащем умилении всех русских сердец ввиду великого события. Затем скоро уехал, и, уезжая, не забыл протянуть и Степану Трофимовичу два пальца. Возвратясь в гостиную, Варвара Петровна сначала молчала минуты три, что-то как бы отыскивая на столе, но вдруг обернулась к Степану Трофимовичу и, бледнее, со сверкающими глазами процедила шепотом. «Я вам этого никогда не забуду!» На другой день она встретилась со своим другом, как ни в чем не бывало, о случившемся никогда не поминала, но 13 лет спустя, в одну трагическую минуту, припомнила и попрекнула его, и так же точно побледнела, как и 13 лет назад, когда в первый раз попрекала. Только два раза во всю свою жизнь сказала она ему «Я вам этого никогда не забуду».